Глава 6. Я шел по улице, слабо улыбаясь. Мимо проходили студенты. Многие уважительно кивали, некоторые девушки стеснительно отводили глаза, а немало парней, наоборот, злобно пялились на меня. Они что-то шипели, но я делал вид, что ничего странного не происходит. С умиротворенным выражением лица шагал по небольшой улочке внутри академии. Рядом со мной вдруг возник какой-то бугай. «Как ты посмел тронуть мою сестру?» — прошипел он и потянулся к моему вороту. У меня задергался глаз. Я безмятежно посмотрел на здоровяка и спросил. «У вас имеются какие-то претензии?» Он сжал кулаки, я отступил, так и не посмев тронуть избранного. Я же продолжил путь, мысленно вздыхая. Вспомнился разговор с моим клоном, произошедший 3,5 месяца назад. Тогда я по глупости пообещал вернуть чресло моей копии и отсечь ее от себя, подарив один день жизни. В тот день мой клон опростоволосился, суток ему не хватило. Он устроил свидание, привел девушку в комнату, которую любезно предоставил комендант одного из общежитий. В той же комнате клон и исчез, когда прошли уготованные ему сутки, прямо во время свидания. Но уже в следующий раз у клона все получилось, и он даже успел рассказать о своем опыте другим клонам. С тех пор каждую неделю я проводил для кого-то из них такой же ритуал. Чтобы не разорить хранилище Академии, я переработал ритуал и создавал клонов, живущих всего неделю. Но даже так, ритуал требовал немало ингредиентов. Мои клоны начали активно ухаживать за девушками, притворяясь мною. И мирная жизнь в академии подошла к концу. Каждый день случались скандалы. 2, а то и 3, однажды даже 4 девушки узнавали друг о друге и начинали ссориться между собой. Их друзья, которые положили на них глаз, либо братья, либо даже иногда отцы или дедушки из учителей, все вмешивались. Получился большой бурлящий котел. Если раньше кто-то мог не знать об избранном, то сейчас вся академия только обо мне и говорила. О подлом повесе, который крутит сразу с 6-7 девушками. И ведь далеко не у каждого клона в итоге что-то получалось. Чаще наоборот, они терпели неудачи, даже не дойдя до этапа поцелуев. Лохи, блин. Многие уже поняли, что я создал несколько клонов. Но это никак не мешало моим двойникам радостно играть в альфачей. Они заверяли, что они-то оригиналы. И ведь не врут. На сутки они и правда становились отдельными личностями. Многие парни мне завидовали. И студенты, и учителя. Некоторые даже пытались вставлять палки в колеса. Приходилось напоминать им о своем статусе и давить авторитетом. Моя жизнь кардинально изменилась. Меня успокаивало одно — все вокруг не настоящее. Когда я закончу испытание, эта иллюзия просто исчезнет, а вместе с ней и весь этот абсурд. Что касается моих клонов, каждый раз, отсекая их от себя и делая самостоятельными личностями, я переставал отождествлять их с собой. Старался не думать о том, чем они занимаются, обретя новую личность. Но их можно понять. Они пытались выжить из этих суток максимум, прожить целую жизнь. Впрочем, были и положительные моменты. Раньше мои клоны каждый день собирались в 5 часов вечера. Встречались друг с другом, пили чай, ели печенье и, конечно же, сплетничали обо мне. Обзывали всякими нехорошими словами, предлагали разными способами свергнуть и освободиться. Разумеется, каждый из них помнил, что я обновлю воспоминания и обо всем узнаю, но это их нисколько не смущало. Сейчас же, когда каждый новый клон знал о своей награде в конце недели, эти посиделки изменились. Все так же в 5 часов они собирались, пили чай, ели печенье, но на этот раз крайне фальшиво нахваливали меня, желая всего хорошего и радуясь, что их оригинал такой классный и крутой. Я понимал, что в их словах нет ни капли искренности, но настроение у меня каждый раз поднималось. А кому не нравится слушать хвалебные слова на свой счет? А еще клоны старались как не в себя. Они стали гораздо трудолюбивее, каждый выкладывался на полную. Даже их эффективность в познании магии и изучении заклинаний перешла на другой уровень. Раньше они прекрасно понимали, что рано или поздно им придется исчезнуть. Вот и работали без огонька. Сейчас же они своим старанием доказывали, что все те неприятности, которые каждый из них приносит, стоят того. Я подошел к громадному кубическому зданию, покрытому черной плиткой. Это здание было примечательно тем, что зависло в метре над землей. А еще в нем не имелось ни дверей, ни окон. Я взмахнул жезлом, прочитал заклинание и оказался внутри. Меня тут же встретил низенький парень, лет 20. «Господин избранный», — цедя слова, сделал он полупоклон. «Эх, похоже, и ему мои клоны насолили. Неужели с сестрой загуляли? Или с матерью? А что, вполне возможно. Маги очень медленно стареют, особенно сильные. А преподавателей женского пола в академии немало. У моих клонов такой же вкус, как у меня, поэтому они в основном выбирают дам от 25 и нацеливаются на преподавательниц в том числе. Наивные девочки их не очень интересуют. Какой зал вы желаете посетить сегодня?» Все так же цедя слова, спросил он. «Мне нужен зал крови 5 звезд», — ответил я. «Боюсь, что он занят», — с притворным сожалением произнес он. «Вам придется подождать». «Ты уверен?» Приподнял я брови и достал небольшой артефакт, похожий на прямоугольную пластинку. Я сжал его, и от артефакта послышался звон колокольчиков. «Дзынь-дзынь-дзынь!» «Что такое, мой ученик?» — раздался благодушный голос из пластины. Парень передо мной побледнел. «Да вот по твоему приказу я пошел на тренировочный полигон, но мне говорят, что зал крови 5 звезд занят», — пояснил я. «Да ты что?» — удивился голос. «Нет-нет», — вдруг выпалил парень. «Я ошибся, прошу прощения, он свободен, тут просто ошибка». Я усмехнулся, из артефакта раздался суровый голос. «Скажи этому парню, если он еще раз ошибется, то я поинтересуюсь его именем». Вновь раздался звонок колокольчика, и я убрал пластинку в карман. Разумеется, я звонил не учителю, а своему клону. Архонт крайне не любит, когда его дергают по пустякам. Он явно не обрадовался бы, если бы я реально решил позвонить ему из-за такой мелочи. Побледневший, слегка дрожащий парень склонился. «Прошу, следуйте за мной». Я спокойно сунул руки в рукава. Мне в последнее время нравится так ходить. И прошел за ним в дальний конец громадного белого зала. На стене были нарисованы, как будто бы черным мелом, двери. Это место очень походило на тренировочный полигон 3-го этажа башни испытаний. Только тут гораздо больше тренировочных залов и разных режимов. Парень подошел к одной из нарисованных дверей и коснулся ее небольшим черным кристаллом. Дверь зажглась алым. «Входите», — поклонился он. Мне захотелось пошутить и попросить передать привет маме, но я сдержался. А вдруг это его тетя? Некрасиво получится. Я спокойно вошел в дверь и оказался в помещении с плотным кровавым туманом, от которого явно ощущалась мощь высшего ранга. Мне тут же стало плохо. Я быстро вынул алое зелье и выпил его. Во мне вспыхнула сила, и я выдохнул, ощущая, как тело приспосабливается к давлению. Ух, хорошо. Это зелье позволяло мне временно стать высшим магом крови, иначе я бы не смог продержаться в этом зале и нескольких секунд. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Полностью освоившись с новыми силами, я сунул руку в карман и вынул небольшой камушек. Бросил его перед собой, и тот покатился по полу, резко увеличившись в размерах и превратившись в серый валун мне по пояс с гладкой и ровной вершиной. Я прыгнул на него и сел, скрестив ноги. Тут же ощутил, как в камне раскручивается сила времени. Этот ритуальный массив очень похож на глыбу, которую создал Гавриил. Он не умеет омолаживать, У него другая функция. Массив предназначен для ускорения времени сидящего на нем высшего мага. Пока снаружи пройдет час, для меня, если я буду сидеть на этом активированном артефакте, пройдет целых 10 дней. При этом он невероятно редкий. Артефакт действует очень аккуратно и не мешает погружаться в глубокую медитацию. На самом деле это артефакт уровня архонтов. Учитель отдал свое сокровище, чтобы я мог использовать его. Сделано это не просто так. В последних тренировках я использовал специальные зелья, которые временно повышали мой ранг до высшего. Архонт оценивал мои знания и способности. Он заявил, что если я сейчас попытаюсь стать высшим, то, скорее всего, погибну. А все из-за разницы между моими навыками в высшей ритуалистике и в высшей магии крови. Последнее слишком отстает. Когда я стану высшим, у меня начнутся крупные проблемы. Как ритуалист я буду развиваться слишком быстро и довольно легко достигну третьего шага. В то время как в магии крови я застряну на первом шаге, и это создаст дисбаланс. Снова блин. Невозможно быть высшим магом двух разных шагов. Это всегда кончается плохо. У Архонта было решение. Он заберет все лишнее из ритуалистики, понимание, опыт, знания и заключит их в особый кристалл. И одновременно с этим мне следует подтянуть магию крови. Тогда я стану высшим магом первого шага двух атрибутов без всяких косяков. Более того, у меня на руках будет кристалл с тем самым опытом и знаниями о высшей ритуалистике. И мне просто надо будет сосредоточиться на магии крови, а потом периодически поглощать кристалл с моими знаниями и опытом о высшей ритуалистике, чтобы плавно подниматься по шагам. Все это требует немалых ресурсов. Чего стоит эликсир, который позволяет на время стать высшим магом крови? Я о таких даже на третьем этаже башни испытаний не слышал. Может, они есть в мире войн, не знаю, не интересовался. В общем, ресурсов требуется прорва. И я начал подозревать, что на девятый этаж способен войти лишь высший маг. Иначе зачем хранителю башни так вкладываться в меня? Он с самого начала сказал: «Я помогу тебе прорваться на высший ранг». А ведь мог просто предложить искру основы равновесия. Я бы с радостью согласился на те же условия, войти на девятый этаж и пробудить Архонта Гарика. Но нет, с самого начала хранитель говорил, что не поможет мне стать высшим магом. Это кажется мне весьма странным. Прикрыв глаза, я глубоко вдохнул. Конечно же, даже если бы я самостоятельно получил искру основы равновесия, мне бы понадобилось хрен знает сколько времени, чтобы в итоге создать нужный ритуал, а потом стать высшим магом. И к тому же я не знаю, смог ли бы я разобраться с проблемой разных шагов. Поэтому я рад, что хранитель предложил мне именно такой вариант. Но интересно, почему я, а не Тимур? Ведь и правда, хранителю было дешевле договориться с Тимуром, но почему-то он не стал этого делать. Может, в мире воин Тимур тоже получил предложение великого артефакта и просто согласился на него? Или из-за какой-то другой причины хранитель не рассматривал его? Я пока не знаю. Отбросив лишние мысли, я полностью успокоился. Затем вдохнул и выдохнул, начав прогонять внутри себя энергию по мана-каналам. Причем эти каналы проходили через оба моих источника. Вскоре я достиг уровня резонанса, мой серебристый стержень между источниками начал слабо дрожать. После резонанса мне не составило труда погрузиться в глубочайшую медитацию аспекта и разумом раствориться в кровавом тумане, покрывающем этот замечательный зал. Земля, замок Юсуповых. Мастер-ритуалист ожидал, когда на его призыв откликнется один из гипнотитанов. Последние 10 дней клоны каждый день призывали их для обмена. Причем даже учитывая двойной ценник, они спокойно обменивали те же объемы ресурсов, что и раньше. Клоны заявили, что благодаря уничтожению лаборатории им удалось усовершенствовать методику создания пойла. поэтому они сейчас могут выдавать его больше. Но, учитывая способность великого пророка и доступ к пойлу, клон не сомневался, что тот уже все понял и нашел ответственного за взрыв портала. Немного беспокоило отсутствие вести от Сергея, он как в воду канул, не пробуждается в своем теле, о нем ничего не слышно. Клоны даже начали обдумывать план по спасению Сергея из темниц гипнотитанов. Даже с Бобером поговорили. Тот согласился попробовать поискать его в другом мире, если клоны найдут способ отправить его туда. Кстати, Бобер так и не отдал тело кошмара. Других кошмаров тоже поймали и убили. А потом и всю Австралию зачистили. Конечно, жертв среди обычных людей было немало. Но в основном гипнотитаны занимались тем, что грабили любой алкоголь, любые табачные изделия, а также заставили людей круглыми сутками работать на заводах, выпускающих эти самые изделия. Кроме этого, были разграблены все продукты питания и многое другое. У людей уже начался голод, но гипнотитаны не особо беспокоились об этом. Если бы гипнотитаны контролировали Австралию еще полгода, то жертв бы стало в десятки раз больше. Многие бы просто начали погибать от голода. К счастью, ситуация оказалась разрешена. Только вот теперь Австралия не желает оставаться свободной. Сейчас уже ведутся переговоры с японским протекторатом о присоединении Австралии к его территории. Разумеется, другие страны не сидели на месте и уже начали делить Австралию между собой. Все же отдавать весь континент японцам никто не собирался. Наконец, в вихре появился гипнотитан. Это был очень знакомый клону гипнотитан. «Серега!» — обрадовался он. «У-а-у!» — Сергей тут же начал что-то говорить, размахивая руками. Клон отметил, что его старый подчиненный облачен в весьма приличную хламиду, которая аккуратно подпоясывала его и прикрывала переднюю часть тела. А судя по торчащим листикам над его плечами, хулум-тулум Сергея тоже чувствует себя прекрасно, вон какие листья живые. Клон провел ментальный ритуал. «Господин!» — закричал Сергей. «Опасность! Беда!» «Что такое?» — клон тут же стал серьезней. «Гипнотитаны объявили сбор всех монстров. Они собираются вторгнуться на землю через сибирский анклав», — выпалил Сергей. «Это будет полноценное вторжение. Там их много, миллионы этих монстров. Среди них есть много высших». Сергей тяжело дышал. Клон тут же помрачнел. Дело и правда было невероятно серьезным. «Расскажи подробнее», — потребовал он. «Как ты вообще сюда попал?» «Я несколько раз пытался добиться, чтобы меня отправили на переговоры с вами», — начал бормотать Сергей. «Говорил, что попытаюсь узнать какие-то секреты создания самогона или добыть какие-то ингредиенты. Я даже хотел уже использовать экстренный способ связи». Он отодвинул хламиду и оттянул одну из складок, вынув небольшой пентакль. «Но я решил приберечь его на самый крайний случай». Сергей вернул пентакль на место. «Правильно», — кивнул клон. «Это одноразовая возможность. И если рядом с тобой будут какие-то сигнальные артефакты, тебя могут засечь. Расскажи, что случилось. Тебя задержали после взрыва портала?» «Нет», — покачал головой Сергей. «Меня даже не стали подозревать и не допрашивали. Наоборот, меня сделали советником». «Ты сейчас советник великого вождя?» — не поверил клон. «Да», — кивнул Сергей. «Так». «Ладно, для начала быстренько обсудим обмен, чтобы ты не вызвал подозрений». Клон тут же достал небольшой блокнот и пролистал его. «Так, принесешь 3 эссенции, высший защитный артефакт для людей, 2 ингредиента из сокровищницы некромантов и 1 артефакт оттуда же. Я тебе сделаю небольшую скидку. Скажешь, что я тебя узнал. Мол, за помощь в войне в Африке решил сделать скидку. И обязательно передай, что я хочу обсудить крупную сделку». «Понял», — сосредоточенно кивнул Сергей. «Сейчас ты быстро расскажешь мне про советников и про самого великого пророка», — продолжил клон. «Потом отправишься к себе, вернешься с товаром, Мы проведем быстрый обмен и еще немного поговорим. Ни в коем случае нельзя вызывать подозрения». «А что насчет крупной сделки?» — уточнил Сергей. «Мне нужно все обдумать. Есть у меня одна идейка, позже обсудим». Сергей быстро кивнул и начал сбивчиво рассказывать все, что узнал о советниках и великом пророке. «Пора», — прервал его клон через 2 минуты. Он махнул жезлом и отправил Сергея обратно в Этерн. Сразу после этого он взял телефон и набрал номер Гавриила. «Да, слушаю», — раздался его голос. «У нас проблемы», — серьезно сказал клон и быстро пересказал то, что ему поведал Сергей. «Подожди», — остановил его Гавриил. «Ты говоришь, что у тебя есть шпион в другом мире, среди верхушки гипнотитанов?» В голосе явно слышался скепсис. «Да», — ответил клон, — «я только что получил от него известие. Все, что я сказал, правда. В любой момент из сибирских врат могут вырваться миллионы монстров. Черт, я ведь получал отчет, что последнюю неделю монстры там зачастили», — пробормотал Гавриил. «Понял. Сейчас позвоню Александру, будем решать, что делать». Он отключился. Клон проверил время, чуть подождал и вновь призвал Сергея. Они споро провели обмен, и Сергей очень быстро, но стараясь не упускать важных деталей, продолжил свой рассказ. Он участвовал в советах и многое знал о предстоящем нападении. У него даже был план битвы со всеми деталями. «Слушай», — вздохнул клон, прикрыв глаза, «ты ведь понимаешь, что великий пророк скоро тебя спалит, особенно после того, как ты нам все рассказал. Максимум ты продержишься до начала атаки, а потом даже тупой поймет, что у них завелся крот». Сергей слегка побледнел. «У тебя есть 2 варианта», — продолжил клон. «Первый, ты прямо сейчас выходишь из ритуального круга и больше не возвращаешься в свой мир. Я проведу ритуал и верну тебя в твое тело. Ты вновь станешь человеком». Клон сделал паузу. «Второй вариант — все то же самое. Но с одним нюансом. Мы грабанем гипнотитанов». «Грабанем?» — удивился Сергей. «Да», — кивнул клон. «Ты уже предупредил о крупной сделке, так проведем ее. Первые 2 ходки проведем честно, а затем я вместо пойла буду давать тебе подкрашенную воду. А ты достанешь столько артефактов, ингредиентов и эссенций, сколько сможешь. Если тебя поймают, активируешь взрывной ритуал и разнесешь свою голову. А если все пройдет успешно, то останешься на земле, даже умирать не надо. Подумай и прими решение». Сергей медленно кивнул. «У меня должно получиться. У меня сейчас полный доступ в сокровищницу во время обмена с вами. А еще я советник, мне должны поверить». «Отлично», — потер ладони клон. «В таком случае давай начнем». Клон передал партию склянок с пойлом Сергею, и тот быстро рассовал их между складками. Тут прилетел еще один клон. Он приземлился рядом и тоже потер руки. «Объявляю начало операции ограбления века», — торжественно объявил он. Клон махнул жезлом, и Сергей исчез. Клоны переглянулись между собой. «Надеюсь, оригинал нас поймет», — сказал тот, который только прилетел. «Конечно поймет», — покачал головой второй клон. «Гипнотитаны уже совсем оборзели. Мы больше не можем продолжать усиливать их. Если бы они попытались сделать что-то безобидное, то еще ладно. Но они хотят затопить всю нашу империю монстрами. Нельзя больше усиливать их». «Согласен», — кивнул клон. «Надеюсь, оригинал поспешит и скоро вернется. Иначе он рискует пропустить все веселье». Оба клона одинаково усмехнулись.